«А вы уверены, что Сет не отправился на встречу с кем-нибудь из знакомых?» — спросила Кэрол. «Да», — ослабевшим голосом откликнулась Кэти. «Мы уже обзвонили всех одноклассников Сета. Никто не видел его со вчерашнего дня». Кэрол задумалась, как бы расспросить пару о биологическом отце Сета. Избежать этой деликатной темы невозможно. «А что насчет его отца?» — спросила она. «У Сета нет отца», — ответила Кэти. «Это явно болезненная тема, не вызвала у нее обычной вспышки раздражения, сказывалась усталость. У Сета две матери, вот и все». «Мы зачали Сета при помощи донора-оплодотворителя», — объяснила Джулия, крепко обнимая подругу. «В те времена доноры еще пользовались анонимностью. Так что о своем мы знаем немного. Он среднего роста, худощавый, с темными волосами и голубыми глазами». «Спасибо за разъяснение», — улыбнулась ей Кэрол. «И это все?» — удивился Кевин. «Я думал, они предоставляют заказчикам больше информации. Чем донор занимается, какие у него увлечения, все в таком духе». «Это все зависит от клиники», — сказала Джулия. «В нашей никаких таких сведений не требовали». «Значит, отец никак не смог бы выследить Сета и связаться с ним? Или Сет найти отца?» — поинтересовался Кевин. «Он донор, а не отец. И нет, это совершенно невозможно. Процедура была полностью анонимна. Даже в клинике не знают имени донора, только его кодовый номер». Терпение Джулии явно иссякало. «Да и зачем Сету искать донора? Он никогда не проявлял ни малейшего интереса к тому, кто его отец. У него и так есть двое любящих родителей, которых он, в свою очередь, тоже любит. У многих детей и этого нет», — вспылила Кэти. «И это прекрасно. Спасибо, что все объяснили. Вы ведь понимаете, что мы должны изучить все возможные варианты, включая гомофобию», — пробормотала Кэти. «Я ведь говорила тебе, что этим все и кончится», — сказала она Джулии. Прежде чем Кэрол успела прокомментировать это замечание, раздался звонок в дверь. «Я открою», — заявила Кэти и вышла из комнаты. Из холла донеслись голоса, и вскоре Кэти вернулась вместе со Стейси Чен. «Вот еще кто-то из ваших приехал», — сообщила она. «Детектив Чен — превосходный специалист во всем, что касается компьютеров», — объяснила Кэрол. «Если вы позволите, мы бы хотели осмотреть компьютер Сета». «Он у него в комнате». «Пойдемте, я вас провожу», — буркнула Кэти. «Старший инспектор Джордан, можно вас на минуту?» — спросила Стейси, прежде чем последовать за женщиной. Выходя из комнаты, Кэрол услышала голос Кевина, тот пытался разрядить обстановку. «Если кто в этом мире и не гомофоб, так это инспектор Джордан», — говорил он. «У нее в команде работают два прекрасных оперативника, обе лесбиянки. Инспектор сама выбрала их и полностью им доверяет». «Неплохая попытка, Кевин», — подумала Кэрол. «Впрочем, вряд ли эти слова окажут на Кэти какой-либо эффект. Она наверняка решит, что Пола и Крис не настоящие лесбиянки, а так предательницы истинного розового племени». Кэрол закрыла за собой дверь и вопросительно взглянула на Стейси. «Какие-нибудь новости?» «Не самые хорошие», — ответила Стейси. «Домашний компьютер Дэниела Моррисона не был подключен к интернету. Он делал на нем уроки и играл в шутеры, а в сеть выходил с маленького нетбука. Уходя из дома, он всегда забирал его с собой, клал в рюкзак. Так что в его случае нам работать совершенно не с чем». «А что с его электронной почтой? И со страничками на Фейсбуке, и ригмароль? Может, мне и удастся что раскопать?» — пожала плечами Стейси. «Но мы же не знаем, сколько у него было почтовых адресов и никнеймов. Будем тыкать пальцем в небо. Впрочем, я постараюсь что-нибудь из всего этого выжать. С городскими камерами тоже все грустно». «Ага», — кивнула Стейси. «После того, как Дэниел вышел с площади, на камерах он не появлялся. Лично я думаю, что он сел к кому-нибудь в машину». «Ладно, тогда бросим все силы на поиски Сета», — решила Кэрол. «Отдадим приоритет поискам живого подростка». «Если он еще жив», — мрачно подумала Кэрол. А учитывая мрачную судьбу, настигшую Дэниела, она в этом сильно сомневалась. «Мать Сета только что сбросила на наш адрес фотографию мальчика. Сможешь разослать ее по всем постам?» «Конечно», — сказала Стейси. «Прямо сейчас этим и займусь». «Спасибо, держи меня в курсе дел», — попросила Кэрол и направилась обратно в гостиную, где атмосфера была все так же накалена. «Прошу прощения», — извинилась она, — «вы не покажете детективу Чен компьютер Сета? Еще нам понадобится от вас разрешение на обыск, так как он несовершеннолетний. «Разумеется, делайте все, что считаете нужным», — сказала Джулия, как только Кэти вышла за дверь. «Вы уж извините ее, старший инспектор. Она не хотела быть такой грубой, просто Кэти переживает. А когда она переживает, то всегда злится». «Меня не так легко обидеть, мисс Вайнер», — улыбнулась Кэрол. «Поверьте, меня волнует одно — как бы нам вернуть Сета домой целым и невредимым?» «Знаете, когда я ехала домой, — начала Джулия, пытаясь говорить спокойно и сдержанно, — после звонка Кэти по радио сказали, что где-то рядом нашли убитого мальчика». Женщина нервно закусила губу. «Это не Сет, мисс Вайнер. Мы уже опознали тело, и это совершенно точно не Сет». Кэти вошла в гостиную как раз вовремя, чтобы услышать последние слова Кэрол. «Вот видишь, — сказала она Джулии, — я ведь говорила тебе, что это не он». «Ты у нас оптимистка», — улыбнувшись, Джулия крепко схватилась за руку Кэти. «Мы собираемся поговорить с Уиллом, Люси и другими приятелями Сета. Кроме того, мы разместим его фотографию на нашем веб-сайте и поставим в известность СМИ. Для нас сейчас нет дела важнее», — заверила их Кэрол, вставая на ноги. «С вами останется Кевин. Если вам придет в голову хоть что-то, любая мелочь, которая, как вам кажется, поможет нам в поисках Сета, сразу же скажите ему. Если захотите поговорить со мной, я всегда доступна по телефону». «Пожалуйста, верните его домой», — умоляюще взглянула на нее Джулия Вайнер. «Мне плевать, почему он сбежал и что он натворил. Просто верните его домой». Эти слова все еще звучали в голове Кэрол, когда она шла к своей машине. К сожалению, сделать она сейчас могла не очень-то много. И, сидя дома у родителей Сета, она ничем не помогла бы мальчику. Правда, благодаря телефону с блютусом она могла звонить из машины так же легко, как из собственного кабинета. Но был ведь еще один несчастный мальчик, которому она задолжала ответы на кое-какие вопросы. Кэрол завела машину и вырулила на дорогу, ведущую в Галифакс. Глава 17. Мрачные красоты Вествотера не произвели впечатления на Сэма. Высокие горы подавляли, а темное озеро навевало тоску. У него не укладывалось в голове, зачем некоторые люди добровольно приезжают сюда на выходные. Гулять приятно где-нибудь на Карибском пляже, чем, кстати, и занималась сейчас его коллега Крис. Но здесь ледяной дождь, иглами падающий с неба, мигом превратил бы любую прогулку в ад. А что тут прикажете делать вечерами? Сэм, например, любит танцевать. Он не слишком разборчив, ему не нужен какой-то определенный клуб, диджей или стиль музыки. Ему просто нравится вбирать в себя ритм, забываясь в танце. Нравится отдаваться страсти, то, чего в обычной жизни он себе никогда не позволяет. Сэм готов был поспорить, что в радиусе 20 миль тут никто не танцует. Ну, может, за исключением Морриса –